Глава 11. Новое имя. Я сражалась, чтобы не дать охотникам добраться до деревни эльфов, и теперь жители этой деревни направляли на меня стрелы. Скорее всего, они узнали о битве из-за всех этих огненных заклинаний и криков. И кажется, они поняли, что мужчины – охотники за рабами, судя по стреле в груди бандита. Три взрослых эльфа. Видимо, они были всей боевой силой, которую смогло собрать поселение. Взрослый эльф, X3. Раса эльф, полмужской, охотник. Очки магии, MP, 50 из 50. Очки здоровья, HP, 60 из 60. Общая боевая сила, 63. Женщины, должно быть, остались с детьми. Против 9 работорговцев у поселения не было ни шанса. И теперь им придется драться с монстром, который стёр этих работорговцев в порошок. Да, здравствуйте, это я! Неудивительно, что они насторожились. Эльфы, владеющие луком, были не столько осторожны, сколько напуганы. Похоже, это и было причиной того, почему они не стреляли в меня напрямую. Вместо того, чтобы рисковать жизнью, разозлив меня стрелой, они предупреждали, что бдительно следят за мной, что мне лучше пойти куда-нибудь еще. Нет, не предупреждение. Просьба. Ладно, хорошо. Я поплыла назад и старалась казаться как можно менее агрессивной. Эльфы еще не ослабили тетиву своих луков, но на их лицах проступило облегчение. Я продолжила двигаться глубже в лес. Как только они исчезли из моего поля зрения, я поспешила подняться на ближайшее дерево и позволила себе облегченно вздохнуть. Боже, я думала, что словлю инфаркт. Ну, мое тело сейчас в холодном сне, но все равно. У меня почти не осталось магии. Если бы их луки оказались зачарованными, один залп мог бы убить меня. Без имени. Раса Гаст. Низший демон, низкоранговый. Низший демон, состоящий из пыли и газов. Слабая духовная форма жизни. Очки магии – 24 из 238. Общая боевая сила – 47 из 262. Уникальный навык перезапуск. Простая идентификация. Гуманоидная форма – ужасная. Доступно повышение ранга. Я буквально была одной ногой в могиле. Повышение ранга. Как я поняла, это отличается от эволюции. Означает ли это, что я стану более сильной разновидностью Гаста? Я даже не могла представить возможный результат. Что ж, давайте попробуем идентификацию. Доступно повышение ранга. Трансформация в особь более высокого ранга. Как и следует из названия. Я полагаю, повышение ранга снова сделает меня неподвижной. Вероятно, не будет таких сильных изменений, как при эволюции, поэтому я могла бы попробовать. Вдобавок, моя магия была почти пустой. Если повышение ранга вновь опустит мою магию до 1 единицы, это не будет иметь большого значения. Я должна стать как можно сильнее, готовясь ко всевозможным непредвиденным сражениям. Я начала процесс. Утро следующего дня. Моя магия пополнилась до максимума. Он должен помогать своей семье примерно в это время, поэтому я направилась туда, где мы пообещали встретиться. Повышение ранга сработало, но ничего примечательного не случилось. Мне не нужно было восстанавливать свою магию с 1 очка, и мое тело тоже не сильно изменилось. От силы газ выглядел немного плотнее. А еще я стала лучше в гуманоидной форме, и это хорошо. Учитывая произошедшее прошлой ночью, эльфийский мальчик, скорее всего, не явится. По дороге я завернула туда, где случился вчерашний бой, чтобы забрать свой плащ. Он все еще был там, но трупы бандитов пропали. Возможно, эльфы похоронили их, возможно, просто бросили трупы куда-нибудь подальше. Или, как и в большинстве других игр, трупы исчезли через некоторое время. В любом случае, прошла целая ночь. Эльфы должны были вернуться домой. Я прибыла на место встречи и выглянула из-за дерева. Мальчик стоял там, один, с несколькими фруктами в карманах. Эй, это очень опасно. Маленький ребенок совсем один в лесу. Что если бы тут были монстры? Привет, ты здесь? Да, я здесь. Я приостановила свою медленную ходьбу и помахала. Он не подходил ближе. Хорошо, судя по всему, он помнил наш вчерашний разговор, хоть он и был односторонним. Он выглядел спокойным, но в то же время немного грустным. Он выглядит... несколько иначе? А, да, сегодня на его спине нет корзины. Почему? Мы скоро покинем это место. Сказал мальчик, выдавливая каждое слово. Чего? Я изобразила вопрос наклоном головы. Кое-какие страшные люди пришли вчера. Охотники за рабами. Взрослые сказали, что мы однажды бежали от них, когда я был совсем маленьким, но они снова нашли нас. Да, но я ведь разобралась с ними. А потом белый монстр убил их всех. Теперь здесь опасно жить, поэтому мы уходим. Понятно. Наверное, я не должна удивляться. Никакие работорговцы не страшнее монстра. Эй! Мальчик прервал мои мысли. Его голос был решительным. Ты убила тех плохих людей, верно? Ты дух-хранитель этого леса. Я знал, что это была ты. А? Я так и сказал взрослым, но они не поверили мне. Они сказали, что ты страшный монстр. Но я знаю, что это неправда. Я знаю, что ты добрый дух. Нет, нет, нет. Я хуже монстров. Я демон. Извини, мне пора идти. А, ты можешь сказать мне свое имя? Я думала, ты знаешь, что я не могу говорить. Я пыталась жестами объяснить, что немая, указывая пальцами на свой рот и качая головой резкими движениями, как марионетка. Понимание отразилось на лице мальчика. Ясно, у тебя еще нет имени. Хорошо, тогда я назову тебя. Нет, серьезно, чего? Давай подумаем. Ага, была эльфийская легенда о духах, живущих в холодных горах и зовущихся Шедим. Ты похожа на белый снег, так что я назову тебя Шеди. Идеально! Эй, погоди, как насчет моего мнения? Имя, казалось, понравилось ему. Он несколько раз энергично вытер лицо рукавом рубашки, скрывая слезы, и прежде чем я успела что-либо сделать, побежал к деревне. Увидимся снова, Шеди! Я найду тебя, когда стану старше! Обещаю! Он обернулся и заговорил со мной в последний раз. Я ответила беззвучным криком. Эльфийский мальчик, родившийся и выросший в этом лесу, исчез в считанные минуты. Он даже не сказал мне свое имя. Я не была настоящим духом и не была привязана к этому лесу. Я могу последовать за ним, но после такого полного эмоций прощания будет неловко, если я просто покажусь перед ним так быстро. Во-первых, он был эльфом. Сколько лет ему понадобится, чтобы вырасти? Время идет с одинаковой скоростью как внутри игры, так и вне ее, правильно? Очень жаль. Я наконец нашла свое утешение в ребенке, и теперь он уходит. Ладно, как бы там ни было. Я получила больше информации, и повышение ранга сделало меня сильнее. Это уже достаточно неплохо. Шеди, раса Белый Каст. Низший демон, высокоранговый. Низший демон, состоящий из пыли и газов, разумная духовная форма жизни. Очки магии 300 из 300, увеличились на 62. Общая боевая сила 330 из 330, увеличилась на 68. Уникальный навык перезапуск, расовый навык, страх, простая идентификация, гуманоидная форма, грубая. У меня внезапно возникла жажда поесть консервированную белую спаржу. Странно. И теперь у меня есть имя. Удалось отбросить один низ, к тому же слабый в моем описании. Это была отправная точка всех монстров? Новый расовый навык, больше магии, больше силы и, как я думаю, моя скорость повысилась. Моя гуманоидная форма из ужасной превратилась в грубую. Это получше, да? Таким образом, я догадалась, что на самом деле это не уровень навыка, а оценка моего собственного умения лепить скульптуры. Я протестировала свой навык изменения формы. Управление моим гуманоидным телом стало даваться проще. Теперь вместо железных крупинок и магнитов, мне казалось, что надо тянуть за кукольные нити. Я выглядела как человек, но если прям сильно-сильно зажмуриться. Раньше я едва могла удерживать форму плавящейся восковой статуи. Теперь таяние прекратилось, и я чувствовала, что имею настоящие суставы. Этого все еще недостаточно, чтобы появляться перед другими людьми без плаща. Но у меня была более важная проблема. Не то чтобы мой восковой вид не был проблемой, заметьте. По какой-то причине у моей двуногой формы появились длинные, свисающие вниз уши. Давным-давно меня дразнили хулиганы, и одним из их прозвищ, придуманных для меня, было кролик за мои белые волосы и красные глаза. Ладно, признаю, оно в некоторой степени подходит мне, но не отращивать же по этой причине кроличьи уши. Примечание переводчика. Шедим – духи в еврейской демонологии, созданные из огня и ветра, которые могут как причинить вред, так и быть дружелюбным. Считается, что они обитают вблизи могил,